Однако как-то раз, глядя на малыша, Нокви сказал: «Матушка, разрешите мне, дозвольте мне поехать к отцу и сказать ему, что мальчик болен». «Теперь ему уж ничто не поможет», — с отчаянием ответила мать. Но Мюнан этого не понимал. Он приносил маленькому братцу свои игрушки, радовался, когда ему разрешали подержать малютку на руках, и уверял, что тот ему улыбается. Он все время ждал возвращения отца и спрашивал себя, понравится ли ему братец. Кристин сидела молча, с посеревшим лицом, и душа ее исходила кровью от болтовни мальчика. Теперь новорожденный высох и сморщился, как старичок, а глаза его стали неестественно большими и прозрачными, и все же он начал улыбаться матери. При виде этой улыбки Кристин беззвучно застонала. Она гладила крошечное тщедушное тельце, сжимала в ладонях маленькие ступни. Никогда этот ее сыночек не будет изумленно тянуться ручонками к нежным, розовым, загадочным предметам, которые мелькают над ним в воздухе, не понимая, что это его собственные ноги. Никогда этим крохотным ножкам не придется ходить по земле. И вот когда долгая неделя, которую она проводила у кровати умирающего ребенка, подходила к концу, Кристин одевалась, чтобы идти в церковь, и думала: «Теперь-то я уж смирилась». Она простила Эрленду, что ей до него. Только бы сохранить единственное, бесценнейшее ее сокровище, и она готова простить этому человеку. Но когда, падая ниц перед распятием и шепча «Отче наш», она доходила до слов: «Яко и мы оставляем должникам нашим», ее сердце каменело, точно сжавшийся для удара кулак. «Нет!» И она заливалась отчаянными, исступленными слезами, потому что она не могла захотеть простить. И так, накануне праздника Марии Магдалины, Эрленд, сын Эрленда, умер неполных 3 месяцев от роду. В эту осень епископ Халвард совершал поездку по приходам, расположенным в северной части долины. В Силь он прибыл в канун праздника апостола Матфея. Епископ уже более 2 лет не выезжал так далеко на север, и за это время в поселке подросло много детей, ожидавших первого причастия. Среди них был Мюнан, сын Эрленда. Ему исполнилось 8 лет. Кристин попросила Ульва, сына Халдера, подвести мальчика под благословение епископа. У нее не осталось теперь в поселке ни одного друга, к кому она могла бы обратиться с такой просьбой. Ульф приметно обрадовался ее приглашению. Когда зазвонили к поздней обедне, Кристин и Ульф с мальчиком втроем направились к церкви. Старшие сыновья, кроме Лавренса, который лежал в лихорадке, уже побывали у ранней обедни и решили пропустить позднюю, потому что в церкви с самого утра негде было яблоку упасть. Проходя мимо дома управляющего, Кристин обратила внимание, что к чистоколу привязано несколько чужих лошадей. А вскоре после того, как Кристин и ее спутники вышли на дорогу, их обогнала целая группа всадников, впереди которой ехала Яртрюд. Ульф сделал вид, что не заметил ни жены, ни ее родичей. Кристин знала, что с самого Нового года Ульф ни разу не переступил порога собственного дома. Как видно, разлад между ним и его женой зашел еще дальше, чем обычно, потому что Ульф перенес сундук со своей одеждой и оружие в верхнюю горницу хозяйского дома и поселился там вместе с сыновьями Эрленда. Однажды, в начале весны, Кристин заметила Ульву, дескать, жаль, что он все не ладит с женой. Ульф только взглянул на нее, но усмехнулся так, что слова застряли у нее в горле. Стояла ясная солнечная погода. Вдалеке, между зубцами гор, воздух казался совершенно синим. Желтые листва березовых рощ уже поредело, хлеб убрали почти повсюду, и только кое-где вблизи дворов еще колыхался поблекший ячмень, а на лугах зеленела росистая отава. На церковном холме теснилась многолюдная толпа, и воздух оглашало возбужденное ржание жеребцов, потому что конюшня при церкви была переполнена, и многим крестьянам пришлось привязать кобыл во дворе. Приглушенный неодобрительный ропот пробежал по толпе, когда у подножья холма появилась Кристин со своими спутниками. Какой-то парень громко расхохотался, хлопнув себя по ляжке, но старшие зашикали на него. Не убыстряя шага, высоко подняв голову, вышла Кристин на церковный двор. Она задержалась на мгновение у могилы ребенка, а потом у могилы Симона, сына Андреса. Здесь лежала большая плоская плита, высеченная из цельного камня. На ней было вырезано изображение человека в шлеме с забралом и кольчуге, опирающегося на большой треугольный щит с гербом. А по краю плиты шла надпись: «С миром, Симон, оруженосец, отпрыск господина Андреса, сына Гюдмюнда, рыцаря, отче наш». Ульф поджидал Кристин у южных дверей храма. Меч свой он оставил на галерее. В это мгновение на церковном дворе показалась Яртрюд в сопровождении четырех мужчин. Это были два ее брата и двое стариков-крестьян. Один из них — Колбейн, сын Йона, много лет служивший оруженосцем Лавранса. Они направились к двери, ведущей в ризницу. Ульф спрыгнул на землю и заступил им дорогу. Кристин услышала издали короткую громкую перебранку. Ульф пытался помешать жене и ее спутникам проникнуть в церковь. Прихожане, собравшиеся на церковном дворе, подошли ближе. Кристин тоже направилась к спорищам. Тогда Ульф вскочил на каменный выступ, поддерживающий галерею, перегнулся через перила, схватил первый попавшийся ему под руку топор, и когда один из братьев Яртрюд попытался стащить его вниз, спрыгнул на землю и взмахнул топором. Удар пришелся Шурину в самое плечо, но тут подбежавшие крестьяне схватили Ульва. Он отбивался, пытаясь вырваться из их рук. Кристин увидела его налитое кровью, искаженное гневом и яростью лицо. В это мгновение на пороге показался отец Сульмион с одним из молодых клириков из свиты епископа. Они о чем-то поговорили с крестьянами. И тотчас трое слуг в ливреях, украшенных белым щитом епископа, взяли Ульва под руки и повели его со двора. А Яртрюд и ее спутники скрылись в дверях церкви, следом за двумя духовными особами. Кристин подошла к крестьянам. — Что случилось? — резко спросила она. — За что вы схватили Ульва? — Ты сама видела, что он пролил кровь на пороге Божьего храма? — ответил кто-то с не меньшей запальчивостью. Толпа разом отхлынула от нее, и она осталась у церковных дверей одна со своим сыном.